Невозможно жить, видя, что вокруг тебя творится. «Невероятно», — проговорил доктор Гроб. «Послушайте», — возбуждение Андерсона росло на глазах. «Предположим, что в нашей части Вселенной ускорился ход времени. Это значит, что часы тикают все быстрее, у всех людей одновременно ускоряется пульс. Ни один часовщик, ни один врач не сможет заметить неладное, понимаете?» «Не понимаю», — буркнул доктор Гроб. «Ну как же вы можете мне помочь, если не понимаете, что происходит?» — крикнул Андерсон. «Инфекция распространяется все стремительнее. Что вы намерены предпринять?»